Я кое-что разузнал о ней. Заметив, что Броуди замер, Рик покачал головой. Это всего лишь часть моей работы. Если здесь вдруг селится кто-то новенький, я выясняю, чист ли он перед законом. То же самое я сделал и после твоего приезда. Ну, и как? Прошел я проверку. В противном случае мы бы не вели сейчас этих бесед. Рик остановился, кивнул налево. Вон там домик Джоани. Он ближе всего к этому месту. Нам потребовалось 10 минут, чтобы добраться сюда, при том, что мы не тащим с собой труп. Будь у него машина, здесь бы наверняка остались следы колес. А внутрь ты заходил? Хоть я и шериф, это еще не значит, что я свободно могу заходить в чужие дома. Но я осмотрел все вокруг и заглянул в окна. Затем прошелся до 2 ближайших коттеджей, один из которых принадлежит мне. Туда я зашел, однако ничего не обнаружил внутри. И все же они добрались до домика Джоани и обошли его со всех сторон. Рис не совершала ничего противозаконного, — продолжил Рик, пока Броуди пытался заглянуть в дом через окно. Однако пару лет назад она оказалась замешана в одной переделке. — Что ты имеешь в виду? — поинтересовался Броуди. — Убийство в одном из ресторанов Бостона. Она как раз работала там в то время. Пострадало множество людей. Рис — единственная уцелевшая. Но и она получила 2 раны. Бог ты мой! Нападавшие сочли ее мертвой и оставили в чуланчике, где хранились припасы. Подробности я узнал от копа из Бостона, который вел это дело. Рис была на кухне, а все остальные в столовой. Она услышала крики, выстрелы. Помнит, или думает, что помнит, как схватилась за сотовый, но тут на кухню ворвался один из нападавших и выстрелил в нее. Она практически не запомнила этого человека, не успела даже рассмотреть его. Она пролежала там пару часов, пока ее не нашли копы. Надо сказать, Рис и сама едва не отправилась на тот свет. Сначала сложнейшая операция, затем кома. И только через пару недель она пришла в себя. Однако память у нее восстановилась не полностью. Да и душевное состояние было не лучше физического. Что ты имеешь в виду? Как я понял, у нее был нервный срыв. Несколько месяцев она провела в психиатрической больнице. Она так и не смогла описать копам нападавших. Неудивительно, что им не удалось никого поймать. В течение 1 года следователь регулярно связывался с Рис, но потом она уехала без всякого предупреждения. Они обратились к ее бабушке, но та и сама не знала. Сказала лишь, что внучка покинула Бостон, судя по всему, навсегда. Остановившись, Рик внимательно окинул взглядом местность, после чего развернулся и двинулся в ином направлении. Где-то поблизости зазвенела птичья триль. Я и сам припоминаю эту историю. В свое время она наделала много шума. Я еще тогда думал, хорошо, что мы живем в глуши, а не в большом городе. Ну да, тут и слыхом не слыхивали о пистолетах. Рик нахмурился. Местные жители чтят законы. Как и свое конституционное право носить оружие. Вот так-то. Городской бездельник. И либеральный пустобрех, не так ли? Просто я хотел быть вежливым. Ну, конечно, ухмыльнулся Броуди, чокнутый консерватор. Не понимаю, как меня угораздило подружиться с типом, у которого нет ничего святого, со смехом заметил Рик. Кстати, я удивлен, что ты не слышал об этом убийстве. Ты же работал в крупной газете. Броуди прикинул, когда это случилось. Судя по всему, сразу после его ухода из Трибьюн. А он в то время пытался вытопить свою злость на пляжах Арубы. Около 8 недель он не читал газет и бойкотировал телевидение. Просто из принципа. Месяца 2 у меня был мораторий на любые новости. Понятно. Думаю, за это время тема успела поднадоесть, и газетчики перекинулись на что-то еще. Ладно, дело не в этом. Меня больше беспокоит Рис. Не так-то просто прийти в себя после того, что ей довелось пережить. И я не уверен, что она успела полностью восстановиться. Ты хочешь сказать, что убийство ей привиделось? К дьяволу, Рик! Она могла уснуть. Просто задремала на пару минут и увидела плохой сон. Коп, с которым я разговаривал, сказал, что ей часто снятся кошмары. Не забывай, что она здорово устала к тому моменту, когда забралась на гору. Как-никак, это ее первый подъем, да и силенок у нее маловато. Джоанни говорит, что девчонка почти не ест, разве что насильно сунешь ей под нос тарелку с едой. Я уже не говорю про нервы. В гостинице она специально передвинула шкаф, закрыв им дверь в соседнюю комнату. Да что там? Она так и не распаковала свои вещи. Чрезмерно осторожный не значит чокнутый. А я и не говорил, что у нее не все в порядке с головой. Просто она кажется мне эмоционально неуравновешенной. Он тут же вскинул обе ладони. Ладно, ладно. Назовем это излишне эмоциональной. Пока что это единственное, с чем я определился. Не думай, будто я собираюсь отказаться от расследования, но с учетом того, что мы так ничего и не нашли, я повременю звонить в полицию. Опрошу пока местных, не пропадал ли кто-нибудь из женщин, и проверю заодно, не подходит ли кто-нибудь под описание данной Рис. Вот и все, что я могу тут сделать. Именно это ты и собираешься сказать, Рис? Рик снял шляпу, провел пятерней по волосам. Ты ведь и сам видишь, здесь то же, что и я. То есть ничего. Как насчет того, чтобы прогуляться со мной к другим коттеджам? При условии, конечно, что ты не спешишь. Я не спешу. Но почему ты пригласил меня, а не кого-нибудь из официальных лиц? Ты был здесь вместе с ней. Рик снова водрузил на голову шляпу. Так что тебя вполне можно назвать косвенным свидетелем. Пытаешься прикрыться, да? Ну, если хочешь, называй это так. В голосе Рика не слышалось ни малейшего раздражения. Мне кажется, она и вправду верит, будто что-то видела. Но здесь нет ничего, что могло бы подтвердить ее показания. Скорее всего, она просто уснула, и ей приснился кошмар. Надеюсь, ты в состоянии это допустить? Что касается меня, то я вынужден оперировать фактами. А факт заключается в том, что здесь нет никаких следов убийства, вообще никаких следов, указывающих на то, что сюда хоть кто-то приходил, по крайней мере, за последние 24 часа. По пути назад мы сделаем еще один крюк и проверим все дома, расположенные в том направлении. Если мы найдем хоть что-нибудь, даже самую мелочь, я тут же позвоню в полицию. Ну а пока все, что мне остается, проверить, не пропал ли кто-нибудь из местных или туристов. Ты просто не веришь ей. На данный момент Рик посмотрел за реку, окинул взглядом скалы. Нет. Не верю.